Глава 29. 29 апреля 2023 года. Борис. «Валера, все, о чем ты мне сейчас рассказал, даже не знаю. Ты понимаешь, насколько все это опасно? Они сейчас там?» «Я понимаю, что ты едешь туда, но она же снова лезет в самое пекло. Вы можете не успеть. Может, я что-то не понимаю, но вполне может быть, что это и есть место преступления. Это масло еще. Там у нее схрон, что ли? Ненормальная баба какая-то. Таскает масло откуда-то, прячет на чужой даче. Причем дачу эту снимала. Зачем? Ты что-нибудь понимаешь? Клептомания. Странно это все, очень странно. Я бы понял, если бы ее убили за взятку. Вернее, просто заставили ее замолчать, потому что она кого-то там наверху шантажировала. Или если бы ее убила жена этого Равича. Из ревности и злости женщины способны на такое. Но ее явно убил мужчина, удушил. И если не Равич, которого она собиралась бросить, и которому угрожала все рассказать жене, то кто? Хорошо, положим, ты прав, и эти Равичи ни при чем. Но чтобы убить человека, нужен мощный мотив, согласись. Что? Ты снова про эту актрису? Таксист? Конечно, таксисты всегда много чего могут рассказать. И эти частые визиты Карамеловой в Сосновый Бор, якобы к Тумановой, ну, не верится мне. Что их может связывать? Что? Да, ты уже говорил, что на шее Карамеловой были бусы или колье из жемчуга, точно такое же, как у Тумановой. Конечно, это зацепка, я не спорю. Ну так и давай, допроси уже эту актрису. Чего я злюсь? Вот когда женишься, тогда и поймешь. Она же вообще не знает страха. Еще Наташу с собой взяла. Мой брат, он же летящий, такой же, как и Женька, и тоже ничего не боится. Ему кажется, что преступники бывают только в кино, честное слово. Он же как ребенок. Отпустил Наташу. Вот что они сейчас делают, что? Да, звонила. Доложила мне, рассказала, что и как. Но думаешь, я успокоился? Впору мне самому ехать в этот Сосновый Бор. Но у меня процесс, я в суде сейчас. Не могу, понимаешь, выбраться. Ладно. Будем надеяться, что все обойдется. Обещай мне, Валера, что когда доберешься и увидишься с Женькой, сразу же сообщишь мне, что все в порядке. Она же, даже если будет сидеть в подвале, связанная и с кляпом во рту, ни за что не признается в этом. Да ладно. Это я так, сгустил краски. Она же мне позвонила, значит, жива и здорова. Да, хотел сказать. Как освобожусь, поеду на Мосфильм. Потолкую с Тумановой, если получится. Все, на связи.